319. Добродетельный человек уже потому низший вид человека, что он не представляет собой личности, а получает свою ценность благодаря тому, что он отвечает известной схеме человека, которая выработана раз навсегда. У него нет ценности апарте, отдельно. Его можно сравнить, у него есть равные ему, он не должен быть единичным. Переберите качества хорошего человека. Почему они нам приятны? Потому что с ним нам не нужно воевать. Потому что он не вызывает в нас ни недоверия, ни осторожности, ни сдержанности, ни строгости. Наша лень, добродушие, легкомыслие чувствуют себя хорошо при этом. Наше хорошее самочувствие и есть то, что мы проецируем из себя наружу и засчитываем хорошему человеку как его свойство, как его ценность. 320. Добродетель является при известных условиях просто почтенной формой глупости. Кто мог бы быть из-за этого на нее в претензии? И этот вид добродетели не пережит еще и по настоящее время. Некоторого рода милая крестьянская простота, которая возможна, однако, во всех сословиях и к которой нельзя относиться иначе, как с почтением и улыбкой, еще и теперь верит в то, что все в хороших руках, а именно в руце Божией. И когда она отстаивает это положение с такой скромной уверенностью, как будто она утверждает, что 2 × 2 = 4, то мы, другие, постережемся ей противоречить. Для чего смущать эту чистую глупость? Для чего омрачать ее нашими опасениями насчет человека, народа, цели, будущего? И если бы мы и хотели этого, мы не могли бы. Она вносит в вещи свою собственную почтенную глупость и доброту. Ведь для нее пока жив еще старый бог, Deus Miops, бог близорук. А мы, остальные, вносим в вещи нечто иное. Нашу загадочную натуру, наше противоречие, нашу мудрость более глубокую, более болезненную, более подозрительную. 321. Кому добродетель достается легко, тот даже смеется над ней. В добродетели невозможно сохранить серьезность. Достигнув ее, сейчас же спешат прыгнуть дальше. Куда? В чертовщину. Как интеллигентны стали между тем все наши дурные склонности и влечения, как мучит их научное любопытство, истинные крючки на удочках познания.